Глава 13. Юлий Борисович Никонов потерял покой. Всем существом своим ощущал он приближение беды. Толчком для тревоги послужили слова Музы в день разрыва о нежелательности для него встречи с представителями власти. Он десятки раз мысленно задавал себе один и тот же вопрос: знает ли эта женщина о нем что-нибудь конкретно или просто догадывается. Он имел неосторожность оставлять иногда у нее свертки с иностранной валютой, в надежде, что она, женщина воспитанная и щепетильная, не позволит себе копаться в чужих вещах. Он и до сих пор не знает, заглядывала она в сверток или нет. Мало было забот. Тут еще этот мальчишка, сын Ларисы, Леонид, тоже стал путаться под ногами. Разумеется, он успел выложить Музе все, что знал о его прошлом, настроил ее и стал причиной их разрыва. Мерзавец. Юлий Борисович знал на своем веку достаточно женщин, но чтобы его бросали, такого еще не было. Наверное, он стареет. Раньше он легко сходился с дамами и с той же легкостью расставался с ними, не испытывая при этом никаких угрызений совести и никаких сердечных мук. Муза Васильевна, пожалуй, была единственная, кому он испытывал искреннюю привязанность и, откровенно говоря, женился бы на ней, не задумываясь, дая на согласие. Приятно ведь иметь красивую жену, появляться с нею на людях. А она не захотела стать его женой, предпочла этого молодого голодранца. Впрочем, ей еще доведется пожалеть о своем необдуманном поступке. Одной любовью сыт не будешь. Обо всем этом Юлий Борисович думал, лежа на кушетке, укрыв ноги шотландским пледом. Тысячи и тысячи людей позавидовали бы ему. В самом деле, чего ему не хватает? Разве птичьего молока? У него есть все — деньги, женщины, красивые вещи, возможность позволить себе все, что захочет душа. А вот покоя, самого обыкновенного душевного покоя, он не имеет. Днем и ночью его одолевают одни и те же мысли — провал и арест. Денег и ценностей, которые он успел накопить, хватит ему на всю жизнь, да еще детишкам останется, если, конечно, когда-нибудь будут у него детишки. Сейчас он с удовольствием отошел бы от всяких дел, жил бы себе тихо и незаметно, если бы не борода. У бороды цепкие когти, и он крепко держит в них Юлия Борисовича. Малейшее подозрение — и готово. Был человек, и нет его. Люди старика готовы выполнить любое его поручение и ни перед чем не остановятся, чтобы убрать с дороги неугодного. Был же случай со взбунтовавшимся снабженцем. Человек честно заявил, что с него хватит. Он боится и не хочет больше заниматься рискованными делами. Сподвижники бороды расстались с ним дружелюбно, даже выпили на прощание, а через несколько дней снабженца не стало. По дороге на дачу он упал из тамбура и угодил прямо под колеса электрички. Несчастный случай. Нет, с бородой шутки плохи. С некоторых пор Юлий Борисович даже потерял вкус к деньгам. Надежно прятать их становится все труднее. Он даже не подозревал, что добывать деньги легче, чем хранить их. И зачем так много денег? Куда их девать? Тратить в открытую опасно. Даже на курортах в Крыму или на Кавказе он старается вести скромный образ жизни, а в Москве и подавно приходится жить с оглядкой. В рестораны теперь он заглядывает очень редко. В ящике его письменного стола хранится 30 тысяч наличными, кольца, серьги, браслеты и прочая мелочь. Если когда-нибудь возникнет вопрос, откуда у него при скромном окладе такие большие деньги, вразумительного ответа он не найдет. Предположим, что камешки и золотые безделушки могли достаться ему от матери. Она как-никак была женой крупного поверенного в делах и городского головы губернского города, и у нее могли сохраниться крохи былой роскоши. Такое объяснение выглядит более или менее правдоподобно. А деньги? Не могла же иметь покойница такую сумму, да еще в новых деньгах? Он отбросил плед, вскочил и, подойдя к письменному столу, выдвинул ящики. В одном, под разными бумагами и ненужными папками, лежали аккуратно сложенные 20 пачек по 1000 рублей. В другом — еще 10 пачек по 1000 рублей. Он провел по пачкам рукой, снова прикрыл их бумагами и закрыл ящики на ключ. 30 тысяч — и много, и мало. Если он не будет принимать участие в делах Бороды, на скромную, но вполне приличную жизнь ему придется добавлять к своей зарплате рублей 200 в месяц, следовательно, этих денег хватит лет на 15. 15 лет — срок немалый. За это время многое может измениться в мире. Потом можно тихонько реализовать валюту, камешки, золотые безделушки. На них покупатели всегда найдутся. Но уцелеть так долго невозможно. Рано или поздно накроют. Чекисты ведь тоже не дремлют. С возвращением Аркадия Семеновича Шагова дела приняли еще более широкие масштабы, и опасность провала увеличилась. Вот ненасытный человек. Борода, верный традициям дельцов, выложил Шагову его долю, накопленную за эти годы. Получилась кругленькая сумма, хотя доподлинно никто не знает какая. На вопрос Юлия Борисовича, зачем развивать такую лихорадочную энергию и рисковать головой, Шагов ответил, что соскучился по настоящей работе. Ничего не скажешь, человек он с размахом. А нюх у него развит, как у настоящей охотничьей собаки. Наживу чувствует на большом расстоянии, все схватывает на лету и действует без промаха. В Москве вдруг стали модными черные головные платки с яркими рисунками. Аркадий Семенович почуял, что на этом можно иметь приличный куш, немедленно взялся за дело со свойственной ему энергией и настойчивостью. Шагову понадобилось всего 2 недели, чтобы наладить производство таких ходовых платков. К делу было привлечено большое количество надомниц. Они получали платки, разрисовывали их у себя дома и доставляли в определенные пункты, там же получали плату за труд. Аркадий Семенович не скупился и платил вполне прилично. Какие только дамы не брались за дело ради легкого заработка. Работа ведь не пыльная, трафарет, краски и кисти. За день можно заработать до 30 рублей. В скором времени дамы стали приносить до 300 платков в день. Потом платки упаковывали в пачки по 50 штук и самолетами доставляли в разные города. Там товар сдавали участвующим в деле директорам магазинов и заведующим палатками. Фабриковались накладные, выставлялись фиктивные счета, чтобы избежать провала, а платки продавались из-под полы втридорога. Разумеется, все это делалось чужими руками, а за исключением 2-3 доверенных лиц никто не видел в лицо Аркадия Семеновича и не знал о его существовании. За какие-нибудь 6-8 месяцев Шагов положил себе в карман 50 тысяч чистоганом. Потом в ход пошли дефицитные ажурные дамские чулки. На этот раз Аркадию Семеновичу почему-то не удалось достать капроновую тонкую пряжу, но он организовал за городом маленькую подпольную мастерскую и стал выпускать ажурные чулки из хлопчатобумажной пряжи. Они тоже имели успех. Женщины хватали их, не спрашивая о цене. Юлий Борисович снова лег на кушетку. Его слегка знобило, болела голова. Вскоре он задремал. И ему снились страшные сны. Он видел себя опять в том лагере, где провел целый год. Вокруг карточная игра, ругань и спертый воздух казармы. Он проснулся от того, что ему не хватало воздуха. Сон потряс Юлия Борисовича, и он в который раз задумался над тем, что на этот раз, если он попадется, ему не отделаться одним и даже 5 годами заключения. Не исключена возможность и высшей меры. Никонову совсем не хотелось умирать, но жить так, как живет он сейчас, вечно в страхе, как на горящем вулкане, тоже не сладко. Нужно на что-то решиться, иначе он с ума сойдет. Отойти от дел — это не выход. Если его не прихлопнут свои, то зацапают чекисты, когда провалится вся компания. В том, что они рано или поздно провалятся, сомнений нет. Не будут же его гладить по головке за то, что он заблаговременно отошел от дела, почуяв опасность. А старые грехи, разве за них отвечать не придется? Хорошо бы случилось чудо, и он очутился бы в какой-нибудь процветающей стране, скажем, в Швеции или Швейцарии, со всем своим добром. Лучше в Швейцарии. Там можно реализовать камушки, а деньги положить в надежный банк и жить себе потихоньку на проценты от основного капитала. Можно, конечно, открыть и небольшое дело, вроде мастерской по ремонту автомашин. Он ведь инженер-механик. А еще лучше стать владельцем заправочной станции на развилке больших дорог. И почему ему, с его способностями, не стать со временем крупным дельцом, не ворочать большими деньгами? Тогда уже вилла на берегу Голубого озера, собственная легковая машина последней модели. И, собственно говоря, почему одна машина, а не две и даже не три? Фантазия Юлии Борисовича разыгралась. Своя белоснежная яхта, морские прогулки в обществе приятных людей, слуги, лакеи, садовники, крупная игра на бирже, большие доходы. Его пострадавшего в прошлом от большевиков и сумевшего разбогатеть и выйти в люди всюду принимают с охотой. Он пользуется доверием в деловом мире и неограниченным кредитом в банках. Чудес, конечно, не бывает. Но зачем возлагать надежды на чудеса? Разве нельзя найти реальных путей для осуществления такого плана? Если не полностью, то хотя бы частично перебраться за границу со своим добром. Обязательно с ценностями, ведь там человек без денег все равно, что не человек. Правильно, ты сперва потрудись, накопи богатство, потом уже претендуй на человеческое существование. Иначе получается ерунда. Каждый голодранец вообразит из себя черти что. В свое время еще в лагере Шагов назвал все возможные способы переезда за границу, и все они оказались неприемлемыми. Значит, нужно разрабатывать свой, никем еще не испробованный план, и потом действовать. Один из иностранцев, которым они сбывали старинные иконы, сообщил, уезжая из Москвы, что скоро приедет весьма интересный человек, турист из Канады, украинского происхождения и хорошо владеющий русским языком. Турист этот также интересуется иконами и постарается встретиться с Юлием Борисовичем. Что, если попытаться через него? Эта идея показалась Юлию Борисовичу такой заманчивой, что он не мог больше лежать спокойно, встал, достал из буфета бутылку сухого вина, налил полный бокал и выпил залпом. Эх, если бы этот канадец украинского происхождения оказался сговорчивым малым. Свой скорее поймет своего и поможет. Славяне всегда отличались добротой, отзывчивостью. С большим количеством золота и иностранной валюты границу не переехать. Вместо золота и валюты нужно собрать побольше камешков, хороших, чистой воды. С бриллиантами легче. Он, Юлий Борисович, сумеет их так спрятать, что ни одна собака не найдет. У него уже есть некоторое количество драгоценных камней. Они надежно спрятаны у него в стене, за плинтусами. Но это капля в море. С малыми деньгами за границей делать нечего. Узнать бы, по какой цене идут нынче бриллианты за границей. По сравнению с теми камешками, что есть у Аркадия Семеновича, его драгоценности — мелочь. Однажды Шагов, желая похвастаться, показал ему целую коллекцию бриллиантов. У Юлия Борисовича от одного их вида руки затряслись. Но Шагов ни за что не расстанется со своим богатством. А кроме того, ни к чему пустыми разговорами навлекать на себя подозрения. Юлий Борисович долго еще ломал голову над сложнейшими проблемами. Он был так возбужден, что заснул в четвертом часу, а утром проснулся опять с головной болью. Не откладывая дело в долгий ящик, он в тот же день купил у московских дельцов штук 20 драгоценных камней. Но этого ему показалось мало. И он поехал во Львов и там купил еще бриллиантов. Турист из Канады не заставил себя долго ждать. Он появился в Москве в первых числах октября и тотчас дал о себе знать Юлию Борисовичу. Они условились встретиться на конспиративной квартире Бороды в Марьиной роще. Украинец оказался крупным мужчиной с симпатичной и располагающей внешностью. Говорил он по-русски почти без акцента. Звали его Петр Марченко. Разговор у них сразу принял откровенный характер. Юрий Борисович, не таясь, рассказал гостю о своем положении, признался, что чувствует себя здесь, как в клетке, и готов рискнуть многим, лишь бы выбраться на свободу. Марченко внимательно слушал, а когда Юрий Борисович кончил, сказал: «Мы вас очень ценим, и я думаю, что кое-что для вас сделаем». Он говорил «мы», и это как-то и испугала, и обрадовала Юлия Борисовича. «Мы» звучало убедительно. «Насколько я понял вас, вам хотелось бы перебраться в свободный мир, не так ли?» — спросил Марченко, помолчав. «Совершенно верно. Это то, о чем я неустанно мечтаю. При этом вы хотели бы захватить с собой кое-какие ценности. Разумеется. Без денег нигде не проживешь, тем более у вас. У меня за границей нет богатых родственников и вообще никого нет. Я могу надеяться только на себя. Думаю, что мы сумеем удовлетворить вашу просьбу и помочь вам перебраться к нам. А вот насчет перевозки валюты, золота или предметов искусства ничего посоветовать не можем. Ваши таможенники очень строги. Как же быть? Не могу же я явиться в чужую страну с пустым карманом. Могу предложить вам только следующее. И если вы согласитесь, я к вашим услугам». «Что именно?» — оживился Юрий Борисович. «Вы можете мне вручить угодную вам сумму в иностранной валюте, а также образец вашей подписи, придумать пароль и запечатать все это в конверт. Мы откроем на ваше имя текущий счет в любом банке, в любой стране, где вы пожелаете, и положим туда ваши деньги. Перебравшись к нам, вы выпишете чек, скажете пароль и можете получить свои деньги». «А какая гарантия, что мои деньги не пропадут?» «Вы хотите сказать, какая гарантия, что мы вас не обманем?» «Ну, ничего, не стесняйтесь. Лучше сейчас откровенно договориться обо всем. Отвечаю на ваш вопрос. У нас с вами все должно быть основано на взаимном доверии». «Хорошо. Я согласен дать вам некоторую сумму в американских долларах и попрошу вас положить их на мое имя в одном из солидных швейцарских банков». «Отлично. В следующий раз, когда приедет к вам наш человек, он сообщит вам все, и у вас отпадут всякие подозрения. Я горю желанием узнать ваш план». От нетерпения у Юрия Борисовича даже румянец выступил на щеках. «Попрошу вас ответить сперва на некоторые вопросы». «С удовольствием», — с готовностью согласился Юрий Борисович. «Скажите, вы могли бы создать версию, что собираетесь покинуть навсегда Москву и намереваетесь жить в другом городе? В любом?» «Да, в любом, но подальше от Москвы. Смог бы. Накануне отъезда вы действительно должны взять расчет с места работы, получить на руки трудовую книжку, выписаться из домовой книги и оставить или уступить другому свою квартиру. Это как вам будет угодно». «Понимаю». Юрий Борисович лихорадочно думал о том, как же объяснит он Казарновскому и Шагову причины своего столь поспешного отъезда из Москвы? «Вы догадываетесь, как мы собираемся поступить в дальнейшем?» — спросил Марченко. «Нет», — признался Юрий Борисович. «Месяца через три я или наш человек, тоже хорошо владеющий русским языком, привезет вам нужные документы. На чье имя мы с вами условимся. Поскольку вы не знаете ни французского, ни испанского языка, будете выдавать себя за украинского или русского иммигранта. Не бойтесь, Это не вызовет никаких подозрений. Таких эмигрантов много за границей, — пояснил Марченко, заметив смущение на лице Юлия Борисовича. Поедете в Брюссель, там вас встретят и окажут всяческое содействие. Свои же документы сдадите нам. Имейте в виду, что с ними в России останется наш человек, по специальности инженер или техник-механик. Вы расскажете ему подробно о себе, о ваших родителях, знакомых и друзьях. Потом они перешли к коммерческим делам. Канадец изъявил желание купить несколько старинных икон и попросил Юлия Борисовича достать для него советских денег взамен иностранной валюты по курсу черной биржи. В заключении он спросил: «Юлий Борисович, нет ли у вас возможности достать для нас за деньги, конечно, советские паспорта, неважно на чье имя, а также воинские билеты и бланки трудовых книжек?» «Признаться, я этим никогда не занимался», — Юлий Борисович смутился. «Попробуйте заняться. Этим вы окажете нам большую услугу, и она зачтется вам в будущем. Надеюсь, вы оцените, что наши просьбы весьма и весьма скромны по сравнению с тем, что мы собираемся для вас сделать». «Очень вам признателен», — проникновенно поблагодарил Юлий Борисович. Он считал, что действительно легко отделался от Марченко. Юлий Борисович был наслышан, как шантажировали свои жертвы агенты иностранных разведок и заставляли их добывать шпионские материалы. А тут от него требуют только обменяться документами. Перед отъездом Марченко они встретились еще раз. Юлий Борисович передал ему 10 тысяч американских долларов, свою фотокарточку, пароль, запечатанный в конверте, и 12 бланков трудовых книжек, взятых им у себя на работе. Марченко купил несколько икон, щедро уплатив за них. После отъезда канадца украинского происхождения Юлий Борисович стал лихорадочно готовиться к отъезду в свободный мир. Было около 10 часов вечера, в управлении кроме дежурного никого не оказалось, и Матвееву пришлось позвонить непосредственно генералу и скороговоркой доложить: «Только что небезызвестный вам Никонов пытался подкупить работника уголовного розыска». Генерал перебил его: «Где сейчас Никонов?» «Точно не могу сказать. За ним установлено наблюдение». «А почему обратились за помощью к работнику уголовного розыска?» «Товарищ генерал, это получилось совершенно случайно». Генерал не дал Матвееву закончить доклад, приказал немедленно явиться к нему. Через 20 минут Матвеев явился к генералу. «Садитесь и прежде всего докладывайте по порядку». Никонов поехал в район Нескучного сада со стороны проспекта Ленина в известную нам конспиративную квартиру, чтобы получить деньги за проданные иконы от иностранного туриста Лехмана, недавно пожаловавшего в Москву. В это самое время капитан милиции, оперативный уполномоченный уголовного розыска Колпаков, преследовал в этом же районе вора, унесшего чемодан какого-то ротозея командировочного из вагона метро. Никонов, выйдя на улицу из конспиративной квартиры с чемоданчиком в руке, замечает разгуливающего капитана милиции и, заподозрив недоброе, ускоряет шаг. Колпаков принимает его за вора и приказывает остановиться. Никонов делает вид, что не слышит, и заворачивает за угол. Капитан настигает его там и приказывает показать содержимое чемодана. Никонов протестует, произносит громкие слова, угрожает, что будет жаловаться куда следует, и капитану придется отвечать за допущенный произвол. Ничего не помогает. Колпаков оказывается человеком твердым и настойчивым. Не найдя иного выхода, Никонов идет на риск и предлагает капитану взятку. Колпаков от такой наглости даже опешил. Никонов воспользовался его замешательством и юркнул в подъезд. Колпаков было за ним, но тут мы его придержали и разъяснили, закончил доклад Матвеев. «Так-так». Генерал долго барабанил пальцами по полированному столу. «На сегодня вы свободны. Отдыхайте. Завтра утром на совещании решим, как быть дальше. В небольшом кабинете генерала на пятом этаже собрались товарищи, занимающиеся делом валютчиков. Первым докладывал Александр Сергеевич Голиков, средних лет мужчина с сидеющими висками и бледным выбритым лицом. Докладывал четко, по-военному. С возвращением одного из главарей шайки Шагова деятельность валютчиков заметно оживилась. Достаточно сказать, что один делец из города Баку увез из Москвы около 2 килограммов золота, купленного у подставных лиц Шагова. Его пришлось задержать на станции «Минеральные воды» и отобрать золото, иначе оно могло утечь. Чтобы не всполошить наших валютчиков, владельца золота судили без привлечения к уголовной ответственности его сообщников. При обыске квартиры заместителя главврача психиатрической больницы обнаружили и изъяли 6 тысяч долларов, а также 3 тысячи английских фунтов, стерлингов и золотые монеты на сумму около 900 рублей. Вместо уехавшего связного, американского туриста мистера Гендерсона, от которого Никонов получил самолично 12 тысяч долларов за проданные ему иконы, явился новый турист, на этот раз с английским паспортом по фамилии Лехман. На третий день своего пребывания в Москве он установил через Софью Павловну связь с Никоновым. Лехман явился к старухе в условленное время для встречи с Никоновым и привез с собой целый портфель религиозной литературы, напечатанной в США на русском языке. Он долго рассматривал иконы, отобрал небольшую партию и предложил Никонову приехать за деньгами по известному ему адресу в районе Нескучного сада. Весь разговор Лехмана с Никоновым записан на ленте магнитофона. Там есть некоторые любопытные детали. Вечером в 21:15 Никонов явился в дом, где раньше встречался с мистером Гендерсоном, получил деньги за иконы и еще купил у Лехмана 1200 долларов по курсу черной биржи. По выходе из дома Никонов чуть не попал в милицию, но этого удалось избежать. На этот раз нам их помощь могла бы только помешать. Предположение Мотовилова о том, что одна из икон, привезенных им с севера, является работой знаменитого Рублева, не подтвердилось. Это просто старинная икона в манере Рублева. Одна из икон, висящая на стене у Софьи Павловны, является точной копией иконы Византийского собора Святой Софии в Константинополе, собора Айя София, и представляет большую ценность. «У вас все?» Александр Сергеевич, спросил генерал, когда тот умолк. «Да, на сегодня все. Что вы можете добавить, майор?» Генерал обратился к Матвееву.